из далеких стран, из седьмых небес, из последних сил на высокий крест. Идет ледокол, идет ледокол, идет ледокол. Ради светлых глаз, ради мертвых нас, ради вешних вод, ради нужных нот, сквозь огонь и сталь, сквозь тупую шраль, на погибель тьме, на беду и смерть. Идет ледокол, идет ледокол, идет ледокол. Слепящих грез, из июльских гроз, из военных снов, из великих слов, на могильный слой, на последний бой, на гранит и кровь, вновь и вновь и вновь. Идет ледокол, идет ледокол, идет ледокол. Глупых фраз, мимо высших сил, мимо волчьих глаз, на собачью жизнь, на свинячий строй, на железный лес, на последний бой. Идет ледокол, идет ледокол, идет ледокол, ледокол, ледокол, ледокол.